Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашают старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, друзья мои, здравствуйте. Вот мы и снова вместе. Узнали старого мудрого попугая Шуку? Ну и чудесно. И новая история у меня с собой, как всегда, имеется. Не скажу, что вспомнил я ее сразу, но, как говорится, не бывать бы счастью, да несчастье помогло. А несчастье мое состояло вот в чем. Утро у меня сегодня началось с радости. Заглянул ко мне на минуточку мой маленький сосед с третьего этажа, мальчик Митя. Принес он мне к завтраку горстку пшеничных зерен. Хотя это и не слишком роскошная еда, но ведь дело-то не в этом. Главное в том, что этот добрый мальчик всегда обо мне помнит и заботится. Поблагодарил я Митю, и как только он ушел, уселся у раскрытого окна, разложил на подоконнике свои зернышки и приготовился завтракать. Но тут, в витрине магазина, что в доме напротив, я увидел целую гроздь каких-то диковинных розовых плодов. Бананы, не бананы, но что-то такое очень красивое и экзотическое. Вот вкусно, наверное, подумал я. Что, если подлететь к витрине и посмотреть поближе? Наверное, продавец в этом магазине тоже добрый, как и мальчик Митя. Может быть, он угостит меня? Словом, перелетел я через улицу, уселся на вывеску возле витрины и принялся рассматривать чудесные плоды. Но тут, к сожалению, мне пришлось убедиться, что я не только мудрый, но и, увы, старый попугай. Зрение подвело меня из-за гроздь сочных фруктов. Я принял связку сосисок. А ведь мы, попугаи, вегетарианцы, да и вообще поедание мяса я считаю делом отвратительным и диким. А то что, продавец вышел из магазина и как-то очень странно так на меня посмотрел. Нет уж, решил я, вернусь-ка я лучше к своему скромному завтраку. Тем более, что получен он из рук доброго друга. Но лишь только я подлетел к окну, как порыв ветра подхватил пшеничные зернышки и унес их прочь. Подумайте, как обидно. И все из-за того, что польстился на кажущуюся роскошь. Верно говорят, многого захочешь, последнее потеряешь. Или еще вот, что имеем, то не ценим, а потерявши, плачем. Пришлось мне сегодня обойтись без завтрака. Зато этот нелепый случай помог мне вспомнить одну старую историю, которую я хочу сегодня с вами поделиться. Итак, слушайте. Не в деревне и не в городе, а в большом селении, в долине среди гор, жила вдова. С той поры, как умер ее муж, нужда да горе стояли у ее порога, но она их в дом не впускала. Нужду работой отгоняла, а единственная дочь горе скрашивала. Росла-подрастала дочь, с каждым годом хорошела и выросла такой красавицей, что и взора не отвести. Станом стройная, коса до пояса, брови дугой. Всем хороша девушка, но только горда очень. С подружками не знается, на сельских парней глядеть не хочет. Весь день с утра до вечера о нарядах думает, в зеркальце глядится. а вдова трудится и во всем любимой дочери потакает. Вот однажды подала ей мать на ужин кружку парного молока да ломоть душистого свежего хлеба. Дочь кружку отодвинула, хлеб отшвырнула. Надоел мне хлеб, век бы его не видать. Знаешь, мама, какие кушанья в городе едят? Несчастная я, всего-то у меня 3 платья, ни перстенька, ни убора, чтобы волосы украсить. Полно, полно, доченька, что делать, не богаты мы, да не в богатстве счастья. Мы с твоим отцом, моим дорогим мужем, бедно жили, зато в любви и согласии. Поэтому и хлеб нам был слаще сладкого. Вот легли они спать, а вдове не спится. Приподнялась она, видит при лунном свете, дочь во сне улыбается. Спокойней стало у нее на сердце, и уснула она. Утром спрашивает мать. А что тебе снилось, доченька? Чему ты во сне улыбалась? Снилось мне, что приехал меня сватать жених на медной колеснице. Подарил перстенек с камнями, что горели, как звезды на небе. Надела я перстенек и пошла по улице. Все только на меня и смотрели, моим перстеньком любовались. Уж не знаю, к чему такой сон. Пошла мать хлопотать по хозяйству, а дочка села у окна с зеркальцем в руке. Вот в полдень подъехала ко двору крестьянская тележка. Лошади сыты, тележка новая, и парень сидит на ней. Молодец молодцом, красивый, плечистый. Приехал он сватать красавицу, дочь вдовы. Подошла вдова к дочери и говорит тихонько. Знаешь, дочка, очень уж мне этот жених понравился. Сразу видно, добрый, работящий парень. Ну вот еще. Если бы даже он приехал в медной колеснице, если бы даже подарил перстенек с камешками, что как звездочки горят, и тогда бы я не пошла за него. Услыхал жених ее слова, огорчился, хлестнул своих коней и уехал. Мать опечалилась, укоряет дочку. Что ж ты такому хорошему парню отказала? Он добрых родителей сын, знаю я их семью. Люди они благочестивые, дом у них исправный, земля урожайная. Да что ты говоришь, матушка? Не для того расцвела моя краса, чтобы в тяжкой крестьянской работе увянуть. Ничего не ответила мать, только головой покачала. День прошел. Дочка рано спать легла. А мать еще долго за шитьем сидела, новый наряд дочери вышивала. А когда спать ложилась, увидела, как дочь усмехнулась во сне. Верно, опять моей голубке что-то радостное приснилось. Правда. Только девушка утром глаза раскрыла, принялась рассказывать. Мне сегодня, мама, сон снился лучше вчерашнего. Будто приехал меня сватать жених в серебряной колеснице и подарил серебряный убор на волосы, что мерцал, словно лунный свет. Надела я этот убор, и все на меня на улице смотрели, все завидовали. Эта дочка месяц на тебя ярко светил, потому и сон такой приснился. Идет день своим чередом. Едва солнце за полдень перевалило, подкатила к дому коляска. Подбежала девушка к окну, поглядела и отвернулась. А в дверь вошли сваты из города, с ними молодой купеческий сын. Мать обрадовалась, захлопотала, угощать гостей собралась. только сваты рты открыли, чтобы все как положено сказать, девушка повернулась к купеческому сыну и говорит: «Если бы даже ты приехал в серебряной колеснице, если бы подарил мне серебряный убор на волосы, что мерцает, как лунный свет, я бы и тогда не стала твоей женой!» Обиделся купеческий сын. Обиделись и сваты. Попрощались и уехали. Уж как вдова свою дочь любила, и то не удержалась и побронила: «Слишком уж ты горда, дочка, слишком переборчива. А ведь купеческий сын и веселый, и добрый, и богат. В город бы тебя увез, наряжал. Что тебе еще надо?» «Надо мне? Сама не знаю чего. Подожду еще, дождусь своего часа». «Я тебя не тороплю. Хочу только, чтобы ты своего счастья не пропустила. И еще хочу, чтобы с людьми ты поприветливее была». На третью ночь проснулась вдова от того, что дочь во сне засмеялась. Звонко так, словно колокольчик, зазвенел. Утром дочь рассказывает: «Послушай, мама, какой мне сон приснился! Приехал за мной жених в золотой колеснице! Подарил мне платье золотое, что сияло, как солнечный луч. Я это платье надела, по улице пошла, а оно всем глаза слепит. Кто не глянет, зажмурится и отвернется». «Не к добру тебе такой сон приснился. С чего это людям от твоей красы отворачиваться?» «К добру, мама, к добру. Вот увидишь, кто меня сегодня сватать приедет». «Да никто не приедет. Двух женихов ты прогнала, остальные сами не захотят обидный отказ услышать». Только вышло все не так, как мать боялась, а так, как дочь говорила. Ровно в полдень раздался на улице гром, звон. Въехали во двор три колесницы. Первая медная, везут ее две темно-гнедые лошади. Вторая колесница серебряная, и впряжены в нее четыре лошади серебристо-серого цвета. Третья золотая. 8 коней золотистой масти грызут у дела, копытами бьют. Из медной колесницы выскочили мальчики-слуги. Подбежали к серебряной с поклонами, вышли оттуда придворные в серебряных одеждах. Направились они, низко кланяясь, к золотой колеснице. И сошел с нее на землю такой красавец, какого не только в селе, но и в городе, пожалуй, не видели. Одежда на нем из чистого золота, все украшения алмазные. Глянула на него дочь, схватила мать за руку: «Смотри, мама, смотри! Это он 3 раза ко мне во сне приезжал! Наконец-то я своего жениха дождалась!» А красавец и впрямь приехал свататься. Девушка радуется, а у матери на сердце тяжело. Красив жених, богат и знатен, да неведомо, откуда прибыл, куда милую дочку везет. И еще заметила мать, что взгляд у жениха не теплом светится. Глаза горят не живым блеском, а сверкают, как драгоценные камни. Девушка побежала в сад, нарвала цветов поярче и поднесла гостю в знак согласия. А жених подарил ей перстенек с камушками, горевшими, словно звездочки в небе. А еще серебряный убор, мерцающий, как лунный свет, и золотое платье. Взяла невеста подарки и побежала скорее примерять. А мать жениху говорит: «У меня дочка единственная, дитя взлелеянное. Будешь ли ты ее любить, жалеть? Не будешь ли строг с ней?» «Полюбил я твою дочь за гордый нрав и холодное сердце. Чего она хочет, то в моем царстве и получит». «А далеко ли твое царство?» «Далеко-недалеко, а попасть туда трудно». Значит, нельзя мне будет дочку проведать? Нельзя. Но если она пожелает, буду ее отпускать раз в году на 3 дня. Вот вышла невеста в золотом платье, серебряный вор в волосах. Перстенек на пальце самоцветами переливается, глаз не отвести. Жених взял невесту за руку и повел к золотой колеснице. Люди выбежали, глазеют на диковинную свадьбу, а невеста хоть бы раз соседей взглядом окинула, хоть бы напоследок улыбнулась, что ли. Расселись все по колесницам, хлестнули возницы коней, рванули они с места, понеслись. А мать долго еще стояла на пороге, разрывалось ее сердце. Чувствовала она, что больше ей с дочкой не свидится. А 3 колесницы все мчатся. Поля миновали, леса миновали, в горы въехали. Только въехали, сотряслась земля, гул раздался, разом стало темно. Жена испугалась, прижалась к мужу. Дорогой мой супруг, куда это мы приехали? Не бойся, жена, все так, как быть должно. Скоро дома будем. Расступились горы, заблестело все кругом. Широкая долина перед ними. Трава там из зеленого камня, цветы самоцветные, из голубого камня небо над головой. Вот мы и приехали, дорогая моя жена. Все, что ты теперь увидишь, мое. А теперь и твоим будет. Вошли они во дворец. Все вокруг сверкает от драгоценных камней. Сбежались слуги, маленькие человечки, поклонились и спрашивают. Повелитель камней Рут, не прикажешь ли на стол накрывать? Все готово. Повелитель махнул рукой. Засуетились слуги, мигом накрыли стол, уставили его всякими кушаньями. Молодая жена попробовала, чуть зуб не сломала. Все кушанья каменные, ни одно не разгрызешь. А муж ест, похваливает, жене подкладывает. Ах, милый муж, не хочу этого ничего, мне бы хлеба кусочек. Бросились слуги со всех ног, принесли золотой хлебец на золотом блюде. Нет, нет, дорогой муж, мне не нужен этот золотой хлеб. Вели подать ломоть простого. Простого? А ведь ты не любила простого хлеба. Даже глядеть на него не хотела. Рад бы угодить, да нет в моем царстве того, что ты просишь. Так и встала молодая из-за стола, не съев ни крошечки. Идет время в подземном царстве, день от ночи не отличишь. Муж с молодой женой приветлив, сурового слова не скажет, и она его любит. А тоска чем дальше, тем сильнее гложет ей сердце. Как-то раз спрашивает повелитель камней и руд. Что не весела, дорогая моя жена? Скучаю я по солнечному свету, по лунному сиянию, по черной земле, по соседям моим милым скучаю, а больше всего тоскую по родной моей матушке. А я-то, когда тебя сватал, думал, что тебе здесь все понравится. Ну, не горюй, скоро минет год, выйдешь ты на 3 дня на солнечный свет. Вот хорошо-то, первым делом, конечно, с матушкой повидаюсь. Боялся я тебя огорчить, утаил правду. Я твоей матери богатые подарки послал, да некому их было дарить. Умерла твоя матушка. Недолго прожила после нашей свадьбы. Сплеснула руками жена и горько заплакала. Ходит она по подземному царству в глубокой печали. Ничто ее не радует, ни богатые уборы, ни самоцветные каменья. Тоскует сердце по родной земле, по милой матушке, по доброте ее и заботе. Вот настал назначенный срок, вышла красавица из горы. Кругом ранняя весна. Упала жена повелителя камней и рут на землю, целует ее, плачет. Увидела людей, бросилась обнимать, об одном только просит. Дайте кусочек хлеба. Удивляются люди. Не нищенка вроде, не убогая, наоборот, платье богатое, а милостыню просит. Удивляются, но подают. 3 дня и 3 ночи пробыла женщина на воле. В лесу ночь коротала, смотрела, как на заре птицы гнезда вьют, звери из нор выходят. Солнце ли, дождь ли, все ей сердце радует. За 3 дня все кругом расцвело, зазеленело. Тут и срок ее кончился. Подошла она к горе, расступилась скала, впустила ее и сомкнулась. С тех пор в том селении, когда весна силу набирает, люди говорят: это вышла из подземного царства жена повелителя камней и руд. Не знала она раньше цены тому, что имела, большего хотела. Теперь знает. И так она, бедная, белому свету рада, что все ей навстречу расцветает. Вот такая история случилась некогда в далеких краях. Конечно, это совсем неплохо стремиться к большему да к лучшему. Но подумайте, чего вы хотите на самом деле. Получать побольше знаний? Сделать побольше людей счастливыми? Побольше и поусерднее служить Богу? Или же обрести побольше богатств, да побольше удовольствия или славы? Просто загляните-ка в свое сердце и ответьте на этот вопрос искренне. Имейте в виду, если богатства духовные дают истинное счастье, то другие богатства, кроме горя, скорее всего, вам ничего не принесут. И очень скоро вы станете жалеть об утрате того, чем обладали раньше, как жена повелителя камней и руд из моей истории. Ведь недаром мудрые люди говорят о простой жизни и возвышенном мышлении. Поразмыслите об этом на досуге, договорились? Ну, а теперь давайте простимся до следующей встречи. Старый мудрый попугай Шука будет рад увидеться с вами снова. Будьте здоровы и до свидания! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час, верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да!